Глава 16. На работе. В сибирской общине верующих были братья с различными профессиями – бухгалтеры, часовые мастера, фотографы, механики, переплетчики и другие. Во время войны все верующие могли работать по своим специальностям, и некоторые братья занимали большие должности. Но прошло немного времени после окончания войны, и верующих начали притеснять и увольнять с работы или понижать в должностях. Молодежь это знала, и потому некоторые братья решили научиться разным специальностям у своих отцов, которые охотно согласились делать это у себя на дому. Так после работы и учебы в вечерней школе Николай еще посещал такие домашние курсы. Он овладел бухгалтерским делом, ведением бумаг и работой на счетах, освоил профессию фотографа, изучил переплетное дело и мог переплетать книги и документы, научился ремонтировать часы. С какой благодарностью Николай и его друзья вспоминали своих наставников и не раз пользовались приобретенными навыками на благо не только себе, но и другим. В те трудные послевоенные годы местные райисполкомы устраивали на работу подростков по ходатайству их опекунов. Мама ходила в исполком и тоже взяла направление как для других детей, так и для Николая. Так он в свои 14,5 стал рабочим элеватора в «Загод зерно». Его поставили вместе с женщинами и другими подростками сушить доставляемое из колхозов зерно, порой еще не совсем высохшее, прямо с полей. Зерно ссыпали на брезент в большие кучи, бурты, и рабочие должны были его перелопачивать, то есть становились цепочкой в один ряд и деревянными лопатами бросали зерно в другую от кучи сторону. Когда куча кончалась, перебрасывали зерно обратно, и так по нескольку раз в день, поднимая как можно выше лопаты и развивая зерно по воздуху. Так просушивали зерно, прежде чем ссыпать его в элеватор или загружать в вагоны. Работа была трудная. Нужно было стоять весь день на ногах и прилагать много усилий, чтобы не отстать от других. Руки и плечи ныли после такой работы. Но так Николай работал только 2 дня. За эти 2 дня он заметил, как заведующий элеватором вечером садился на улице, что-то писал, зачеркивал, рвал бумагу, снова писал и страшно ругался. От других рабочих Николай узнал, что заведующий должен был к вечеру ежедневно составлять сводку директору за год зерно. Сколько за день зерна принято от колхозов, притом от каждого колхоза отдельно, сколько зерна отгружено вагонами и сколько значится в остатке на элеваторе. Заведующий элеватором был малограмотным, и потому он считал, сбивался в подсчетах, потому что считал, складывая все в уме и на пальцах, снова пересчитывал, снова у него получались разные итоги, он ругался и снова считал, и снова ругался. На 2-й день вечером Николай подошел к нему после работы и предложил свою помощь, только попросил принести ему из конторы какие-нибудь старые счеты. Когда принесли счеты, Николай за какой-то час сделал все подсчеты, перепроверил их еще раз, расписал по колхозам и сделал общую сводку за день как по приходу зерна, так и по расходу, а затем вывел остаток по элеватору. Заведующий обрадовался помощи и освободил Николая от перелопачивания зерна. Ему было поручено заниматься бумагами, днем записывать номера приходящих машин с зерном, количество привезенного зерна и откуда оно поступило, а также сколько вагонов зерна отгрузили с элеватора, номера вагонов, количество отправленного зерна. К вечеру нужно было составить общую сводку за день для директора завода зерно. Николаю было легко выполнять эту работу, и у него появилось много свободного времени, чтобы читать книги, ведь это было его любимым занятием. Читал он дома, в школе, на работе, но эта работа продолжалась всего неделю. Директор за год зерно, узнав об умении Николая считать на счетах, пригласил его к себе в кабинет, попросил зайти к нему главного бухгалтера, и они вместе проверили умение молодого рабочего прибавлять на счетах и отнимать, умножать и делить, подсчитывать большие цифры и, перепроверив почерк, остались довольны. Главный бухгалтер забрал его в бухгалтерию, посадил за отдельный стол и оставил его работать у себя, официально оформив подростка счетоводом, где он и проработал до 10 класса. Помимо работы в конторе «За год зерно», Николай занимался еще в вечерней школе и ездил по селам фотографировать людей. Брат Цигельник подарил ему старенький фотоаппарат «Фотокор», на ножках несколько кассет и химикаты для обработки фотопленок и фотобумаги. Николай стал совершенствоваться и в этом деле, и у него появился дополнительный заработок. Скоро он уже оказывал помощь семье и мог приобрести себе маленький мотоцикл К-55. Приобретенные навыки различных профессий пригодились и другим братьям. Это помогало христианской молодежи в работе, способствовало покупке личного транспорта, давало возможность выезжать для посещения других общин уже своим ходом. После окончания средней школы, о чем будет отдельная глава, Николай целый год оставался дома, хотя и хотел учиться дальше в институте. Старший брат его тогда служил в армии, чтобы не оставлять маму одну с детьми-школьниками, находившимися на ее иждивении. Николаю дали временную отсрочку от военной службы, и он остался дома. К тому времени старшая сестра вышла замуж и жила отдельно. Николаю нужно было найти работу. В Кулунде открывался большой магазин от управления железных дорог, но контора магазина находилась в другом городе, в Славгороде. Он устроился туда продавцом продовольственных товаров. Рекомендовал ему устроиться на эту работу один брат, работавший там же в управлении. Николай тоже был оформлен в этот магазин. В этом же магазине находился и отдел промтоваров, где продавцом был другой молодой человек. Работали они на полном доверии, и все шло хорошо до ревизии, которая обнаружила у продавца промтоваров недостачу, а у Николая излишки более чем на 1000 рублей. По закону, за излишки наказание было большим, нежели за недостачу. Недостачу обязывали погасить в определенный срок, а за излишки судили, так как это означало, что продавец обманывал покупателей. Главный бухгалтер этого ОРС, отдела рабочего снабжения, возглавлявшая ревизию, честно расспросила Николая, как он продавал. Расспросила о нем у приходивших в магазин покупателей и заявила, что в суд она дело не направит, потому что Николай честный продавец. И она забирает его к себе, в контору товароведом. Ему в магазине делать нечего. Оказалось, что Николай при отпуске продуктов, как это делали в других магазинах, заворачивал в оберточную бумагу все продукты и взвешивал их вместе с бумагой. Таким образом, выходило, что он брал деньги и за оберточную бумагу, которую получал бесплатно, а ее в месяц уходило немало. Поэтому и оказалось в кассе лишних более 1000 рублей. А Вера Абрамовна знала Николая по рассказу своей матери-баптистки и уважала его за честность. Кроме того, она созналась, что райком партии и райисполком недовольны им как продавцом, и ему нужно уходить из магазина. «Почему?» — простодушно удивился Николай. «Потому что ты их жен, приезжающих к тебе за продуктами, ставишь в общую очередь и не разрешаешь им брать, сколько они желают. А они, как особая элита, этого не любят». Дело в том, что в начале 50-х годов 20-го столетия с продуктами было еще трудно. Макароны, сахар, масло, мука были большим дефицитом, и на продукты был установлен лимит отпуска в одни руки. И за продуктами всегда стояли очереди. Те же особые женщины не хотели стоять в очередях. К тому же они хотели брать столько, сколько им нужно, без всякого ограничения. А Николай просил всех стать в одну очередь и, не обращая внимания на записки из райисполкома и райкома, выдавал продукты строго по лимиту. Тогда начальник отдела ОРС приказал Николаю работать после работы по 2 часа дважды в неделю на отоваривание этих дам и партийных работников. Николай подчинился приказу начальника, но объявил своим братьям и сестрам по вере, чтобы они тоже приходили к нему за продуктами в это же самое время. Всех верующих он расписал на 4 среды с таким расчетом, чтобы за один раз не пришло много людей и взяли столько, чтобы продуктов хватало на 2 недели. Дважды в неделю после работы у служебного входа со двора устраивалась элитная очередь из коммунистов и баптистов, что властям явно не нравилось. Они решили временно дать Николаю повышение по работе, заменив его своим продавцом. Но на новой должности товароведа Николай проработал всего полгода. За это время у него произошло много интересных событий. Однажды в контору Орса пришли врач и медсестра делать прививки от какой-то эпидемии. Разместились они в кабинете начальника Орса, куда приглашали по очереди работников для прививки. Открылась дверь, и техничка позвала: «Николай, на прививку!» и ушла. Николай встал и направился к двери, но его опередил его коллега, товаровед промышленных товаров Дмитрий. «Николай, уступи, я хочу прививку сделать и успеть на автобус», — попросил он. «Я не против», — согласился он. И вместе пошли на прививку. Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцем в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком мне далеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских. Те молчали. «Нет-нет», — возразила она, — «давайте сначала ему». И указала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоящий рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться: «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну, что делать?» — «Ни к кому не обращаясь?» — спросила медсестра. «Делайте, что просят. Притом быстрее, время уходит», — ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку. А Николай, в это время осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет. Ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам. Да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела, посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, в полголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая, гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос: «Конечно, одна эпидемия наступает одинаково, и должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю, и он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза видел, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий день, узнав, что в тот день только ему и Диме сделали прививки, Николай окончательно убедился, что ему хотели влить яд. Но Бог не допустил этого и заступился видимым образом. Этот случай послужил Николаю важным напоминанием о необходимости молиться каждый день во всякое время и постоянно. Потом он ходил в железнодорожную больницу, откуда приходила медсестра. Он узнал, что ее зовут Раисой, но что она сегодня утром уволилась с работы. Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любови. Глубокой осенью Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему Орса. Они приехали в город, нашли контору, представились. И так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «Где же будем ночевать?» — спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», — сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим, и постелей у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись, ушла и уборщица. Наступил вечер, с улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной, отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Ну, что будем делать?» — спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие такие, как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти?» — охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», — не унимался Дима. «Ладно, пойдем», — согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собой и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих, и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку, постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер. Я баптист, а это мой друг коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде ночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» — окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника. Просятся на ночлег. Что, пустим их?» «Конечно!» — раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. «Не ночевать же им на улице? Заходите!» «Располагайтесь», — приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали, и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я, не брал!» И стал божиться. «В чем дело?» — вскочил разбуженный криком Николай. «Чего ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет, зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», — повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка: «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте. А на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером приходите снова к нам ночевать». Значилось в записке. А рядом лежали деньги. И немалые деньги. «Но я их не брал, не брал», — продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», — перебил его Николай. «Тебя никто не обвиняет». «Ну, чтобы ты не думал плохое обо мне», — пробормотал Дима. «А у нас, у христиан, верят на слово. Будь спокоен. Не брал, значит, не брал». Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Что, мы снова пойдем к твоим братьям? Нет. Сегодня очередь идти к твоим, подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ним и конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. Ну, куда идем? Спросил Николай. Где были вчера? Поспешно ответил Дима. Нет, нет, нет, возражал Николай. Сегодня мы пойдем к твоим братьям. А у меня их здесь нет. Как нет? А коммунисты? Разве не твои братья? Нет, закричал Дима и даже остановился. Ей-богу, они не пустят. Пустят? Продолжал Николай испытывать Дмитрия. Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь: я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат. Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, они нас не примут и даже не пустят в дом!» «А ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке написали, что вы приходили. Пойдем туда. А у наших так не бывает!» Несколько минут еще постояли. Потом Николай сказал: «Ну ладно, пойдем к моим братьям». Диму долго уговаривать не пришлось. Он шел с поспешностью и даже с радостью, и на этот раз их приняли как близких друзей, и после этого еще две ночи пришлось ревизором провести у гостеприимных баптистов. После возвращения из командировки Дима резко переменил свое мнение о верующих. Если раньше он где только мог подшучивал над верой в Бога, а баптистов унижал и чернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога — это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, — добавлял он, — это хорошие и надежные люди», и всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай обработал Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь, и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжил работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются открытыми для гостей днем и ночью. Добро пожаловать к Николаю. А как у вас обстоят дела с гостеприимством? Независимо от ответа, прочтите послание к римлянам апостола Павла, 12:13. Некоторые не любят гостей, хотя сами они очень любят ходить в гости к другим. Одни говорят: «Если бы не гости, наш дом стал бы могилой и кладбищем». А другие: «Нет в жизни звука более неприятного, чем стук гостя в дверь». «А как вы говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?» Глава 17. Собрание верующих в послевоенные годы. Чтобы открыть второй фронт для борьбы с Германией, Иосиф Сталин под давлением США и Великобритании предоставил полную свободу для проведения собраний верующим. Но как только закончилась война, верующих снова стали притеснять. Им запрещали собираться на богослужения. Чтобы выявлять подобные собрания по улицам и у домов отдельных братьев, дежурили патрули комсомольцев. Они сообщали адреса властям, не давали проводить служения, устраивали пляски, распевали песни и всячески нарушали порядок и создавали помехи молитве. А на следующий день в райисполком вызывали руководителя собрания и хозяина дома, где проходило собрание, и штрафовали того и другого. Тогда верующие приняли негласное решение на место собраний не приводить за собою хвост. Каждую неделю меняли адреса, часто изменяли время проведения собраний, а в дни христианских праздников служения проводили с 2 часов ночи, когда все противники христианства еще спали. Зимой, когда на улице бушевала метель, было поспокойнее. В те времена в Сибири были такие метели, что в 2 метрах ничего нельзя было рассмотреть. Для многих людей, не знающих Бога, такие дни были тоскливыми, скучными, но для христиан такая погода приносила с собой даже праздники, потому что они имели возможность беспрепятственно собраться для внеочередного служения. Тогда верующие собирались по нескольку человек вместе и шли гуськом, держась за веревку, начало которой было в руках сильного, знающего путь и идущего впереди человека. В такие дни собрания проходили дольше обычного, торопиться было некуда. Работой вне дома не займешься, все ищейки сидели по домам, а в общении святых так быстро бежало время, что собрания длились незаметно по 3, по 4 часа с обязательной вечерей любви: картошка в мундире, соленые огурцы, квашеная капуста, соль, чай с солодковым корнем вместо сахара и частенько с горячими пирожками с капустой и луком. Труднее было в ясные зимние дни, а также весной. Некоторые верующие, замечая, что за ними следят, часами ходили по улицам, пока шло собрание, уводя дежуривших комсомольцев подальше от того места, где оно проходило. Они так и не попадали на собрание, но зато и не приводили за собой строителей коммунизма. Немало таких странствований было и у Николая. Однажды, когда он вышел из дому, чтобы идти на собрание, он заметил, что около его дома прогуливаются 2 молодые девицы. Как только он направился к дому своего друга Гавриила Куна, девицы пошли за ним следом. Он пробовал было сворачивать то на одну, то на другую улицу, но девушки неотступно следовали за ним. На улице Гавриил уже ждал Николая, и они пошли дальше вместе. Девиц стало 3. К тем 2 примкнула еще одна, дежурившая у дома Гавриила. Братьям стало ясно, что за ними следят, и они решили покружить по улицам, чтобы не сорвать собрание. Братья пошли, как будто ничего не замечая и не оглядываясь назад, но пошли совсем в другой конец города, надеясь оторваться от своих преследователей. Они рассчитывали, перейдя кладбище, пройти на собрание. Дело было ранней весной, было холодно, еще лежал снег. Братья, видя, как упорно девицы следуют за ними, пошли к кладбищу. Юные следопытки старались ступать след в след, но снега в том месте было много, а братья намеренно стали делать шаги пошире, и снег сыпался в сапожки комсомолок. Они остановились, стали вытряхивать снег из обуви и идти по глубокому снегу уже не решались, а дальше снег был еще глубже. Ноги проваливались в него до колен. Разведчицы постояли, попрыгали от холода и пошли назад. Братья же перешли кладбище и благополучно прибыли на собрание с другого конца города. И хотя они опоздали, Бог обильно их благословил, и они радовались, что не привели за собой хвост. Труднее всего с проведением собрания было летом. Пионерии и комсомола, дежуривших по городу, было больше, чем нужно, но собрания все равно проходили. Иногда верующим удавалось проводить служение только ночью. А какое единство царило в рядах верующих! Какая любовь и дружба соединила их! Если кого-то одного не было на собрании, это замечали все и старались в тот же день узнать причину отсутствия, хотя телефонов не было. А сколько внимания, сколько дружеской заботы! Воистину поместная община жила первоапостольской церковной жизнью. Верующие заботились друг о друге и старались не пропускать ни одного собрания. Общение со святыми. Это больше всего нравилось Давиду. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Псалом 15:3. Как жаль, что сегодня, при таких хороших возможностях, люди, как молодые, так и старые, не дорожат подобными общениями. Как часто богослужению предпочитают отдых и развлечения, как мало внимания и любви оказывают христиане друг другу. А как же заповедь Христова? «Заповедь новую даю вам». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13:34. И еще: «Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна 2:4. Человек – существо общественное. Он не может без общений. Но с кем он общается? Одни общения людей облагораживают, другие развращают. Гераклит писал: «Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, живя вместе, общаясь друг с другом, становятся дикими врагами друг другу». Апостол Павел утверждает: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». 1 Коринфянам 15:33. С кем вы общаетесь? Кто ваши друзья? К кому вас тянет? К кому направлено все ваше желание? Будьте осторожны в выборе. Не ошибитесь. Особенно обратите внимание на детей. Не пропустите опасный момент выбора ими, друзей.